Глава 11. Каждый бой — это лишь мгновение. Мгновение, за которое может происходить очень многое. Вот, казалось, на нас напали всего минуту назад, а я уже нахожусь возле грузовика нападавших и слышу, как активно идет перестрелка, пока я сам стремительно бегу дальше, наполняя тело духовной энергией. Благодаря этому я могу временно не обращать внимания на ногу и действовать так, будто я и вовсе не хромой. Жаль, что эффект временный, но этого более чем достаточно, чтобы участвовать в бою. Острый слух, благодаря Мэдзи, успевает уловить, что ко мне приближаются, и до того, как мне навстречу выходят нападавшие, я оказываюсь ниже их уровня глаз. Достаточно лишь пригнуться, чтобы двое мужчин не сразу заметили меня. А дальше я уже взорвался в вихрем ударов. В этот раз противники попались более умелые, и их не остановило то, что я стремился навязать им ближний бой. Они и не собирались при таком раскладе браться за свои автоматы, а наоборот, отбросив их в сторону, начали грамотно теснить меня. Точнее, я и Мэдзи позволили им так думать. Этот азарт схватки, который испытывал полуворон во время сражений, невольно передавался и мне. Сложно удержаться от того, чтобы не испытывать то же, что и он, когда ты больше полагаешься на инстинкты, чем на разум. Мэдзи мог действовать более осторожно и на самом деле быстрее закончить наш бой, но ему хотелось немного поиграться с ними, чтобы продлить эти ощущения. Без его помощи я бы просто не справился с ними, так что приходилось полностью полагаться на духа. Впрочем, его все равно не переделаешь и не убедишь, что надо действовать иначе. Блоки, увороты и ответные атаки сливаются в сплошную череду движений. И тем не менее, каждое действие я помню и подсознательно анализирую. Пусть сейчас по большей части процессом руководит Мэдзи, но с каждым боем, благодаря слиянию, я лучше перенимаю его опыт. Разумеется, подобного недостаточно, чтобы в полной мере изучить его стиль боя. Но все же это опыт, который удается перенять намного быстрее, чем если бы я занимался с опытным наставником. Это не просто заучивание движений. Тут я действую сам, и осознание, почему в той или иной ситуации надо действовать так, приходит лишь потом. Сейчас все это не так и важно, но тело все запоминает, и даже без Мэдзи я рано или поздно начну действовать ровно так же. Жаль, что с условно-магическими умениями такое же не провернуть. Тут все же требуется помощь духа напрямую, но развитие тела есть развитие тела. Одна атакующая связка менялась на другую без какой-либо системы. Уж что-что, а навязывать свой бой Мэдзи любил и умел. Так что оба мужчины, увлеченные попытками достать меня, не замечали, что уже действуют так, как нам нужно. Тем более в нашей схватке я использовал трость, а та очень неплохо проводила духовную энергию, которая пусть и не так хорошо, как хотелось бы, но ослабляла мужчин после каждого удачного удара. Вот и первая ошибка, когда один из них слишком поспешно двигается вперед, приоткрывая на мгновение своего напарника. Да, просвет в их обороне небольшой, но полуворон обладал достаточным опытом, чтобы успеть это заметить, и, что самое главное, начать действовать. Всего лишь одна ошибка, и меньше чем за 10 секунд оба лежат на земле, вырубленные поставленными ударами. С этими пришлось из-за спешки действовать более жестко и ломать конечности, но я готов был пойти на такие жертвы. Тем временем бой с противником перемещался ближе к самому грузовику. Похоже, мои, под прикрытием Светланы, которая закрывала их барьером, двинулись мне на помощь и привлекали к себе все внимание. Правда, я не верил, что про меня забыли, и правильно делал. Я успел только заметить на земле тень от человека, который до этого бесшумно перемещался по крыше контейнера. Он открыл огонь, но меня на месте уже не было. Я укрылся за самим контейнером, прижавшись к его стенке. Не самая, скажем прямо, удобная позиция, но в любом случае стрелку придется сильно высовываться вперед, чтобы меня увидеть. К сожалению, у меня с собой не было никакого огнестрела, а до автоматов, поверженных мной противников, было слишком далеко, да и опасно за ними бежать. Неприятная ситуация, как ни посмотри. И выхода из нее я не придумал. Пока я меняю духа на другого, пусть это и происходит довольно быстро, но недостаточно, чтобы не пристрелить меня в этот момент. Пока я не на том уровне, чтобы за одно мгновение менять духов друг на друга без серьезных промедлений и последующего после этого отката. Правда, додумать мне так и не дали, так как сверху вдруг послышался звук борьбы, а после, слева от меня, что-то упало на дорожное покрытие. Это была человеческая голова. Сверху спрыгнула быстрая фигура и знакомым голосом спросила. «Мастер, я не опоздала?» «Елена, ты здесь откуда?» Несмотря на происходящее, не мог спросить я полукровку, которая в данный момент вытирала руку от капель крови. Впрочем, с учетом ее темной одежды, больше подходящей для любителя мотоциклов, кровь было сложно заметить, особенно в такое время суток. «Я почувствовала, что вам грозит опасность, и поспешила сюда», — просто ответила она. «Потом расскажешь подробнее», — строго посмотрел я на нее. «Как прикажете, мастер», — поклонилась она мне. «Тогда действуем вместе, раз уж запачкаться ты не боишься», — покосился я на голову стрелка, который чуть меня не подловил. «Это я с радостью», — улыбнулась девушка и смазанным силуэтом проскользнула мимо меня, чтобы сломать руку еще одному противнику, который пытался подобраться к нам. Милосердие — это точно не про нее. Если я пытался сохранить жизни людей, то полукровка действовала жестко и даже жестоко, ломая конечности и после убивая. Причем с ее буквально нечеловеческой силой она могла это делать и быстрее. Но, похоже, как и Мэдзи, моя подопечная не собиралась так быстро заканчивать сражение. Не знаю, кто собирал эту команду против меня, а то, что целью был я, у меня даже не вызывало сомнений. Но среди них были далеко не только простые люди. Повезло еще, что они были без доспехов, которые было запрещено использовать в городах без веских на то причин. Так вот, среди нападавших были маги. Пусть они все не могли похвастаться высоким рангом силы, но все равно это доставляло много неприятностей. Действовать приходилось быстро, до того, как что-то пошло бы не так. Я и Елена обогнули грузовик и устранили водителя и его пассажира, и если я водителя просто вырубил, то вот полукровка, как и в прошлые разы, делала все кроваво. Причем нельзя было сказать, что она этим наслаждалась. Ее лицо оставалось сосредоточенным, демонстрируя, что она занята, отслеживая окружение, чтобы суметь быстро среагировать на опасность. Ну а то, что каждая ее схватка кровавая, было, по всей видимости, спецификой того, как ее обучали действовать. Нельзя забывать, что эта девушка появилась из тех времен, когда наши предки осаждали замки друг друга и там действовали не менее жестоко с противником. Так что для ее вида такой способ сражения не только возможность набрать дополнительных сил, но и метод выживания. Такого противника или начнут уважать и опасаться, либо соберутся против него толпой. Впрочем, когда ты сверхъестественное существо, по всем физическим параметрам превосходящее человека, то устранить угрозу не так и сложно. Числом, конечно, можно взять, но в любом случае либо погибнет много людей, либо надо использовать какую-то хитрость. Казалось бы, за это время произошло столько событий, но от начала нападения максимум прошло несколько минут. И вот, зайдя с тыла, я при поддержке Елены атакую противника, который посмел действовать столь дерзко. Заклинание — самое неприятное, что может быть на моем пути. С помощью духов я могу имитировать некоторые стихийные проявления, порой действуя даже лучше, чем многие маги. Но все это требует, опять же, перехода к другому духу, а значит и потери преимуществ от того, что использую сейчас. В текущей ситуации самым правильным решением было и дальше использовать слияние с Мэдзи, и он меня, разумеется, поддерживал. Полуворон всегда любил сражаться и никогда бы не отказался от очередной заварушки. Из-за этого приходилось действовать тем, что было под рукой, благо нападавшие были так любезны, что взяли с собой оружие, которым я, разумеется, воспользовался. Тут мне возможности Мэдзи помочь уже не могли, но у меня были очень хорошие наставники, которые не отстали от меня, пока я не научился, по их мнению, сносно стрелять. Так что пока маг создает свое заклинание, я успеваю выстрелить. Как бы ни был умел маг, но на создание магического конструкта требуется время и талика концентрации, а значит притупляется реакция, и именно в такой момент его можно подловить. Хорошо еще, что среди нападавших не было высокоранговых магов, с ними все было бы сложнее. Планомерно я продолжал отстреливать противников, сам при этом стараясь не подставляться. Мне и так при одной из попыток убрать одного из стрелков маг огня подпалил руку. Основной удар на себя приняла ткань костюма, но все равно кожа покрылась волдырями, и это было, мягко говоря, неприятно. «Поверху!» — приказал я Елене, и та понятливо, одним плавным движением, оказалась на крыше. Делала она это специально не бесшумно, и тем самым привлекла к себе внимание части нападавших. Мужчины в черных личинках попытались ее достать, но тут уже действовал я и мои бойцы, которые просто не могли не воспользоваться таким шансом. К сожалению, мои более активные действия привлекли ко мне излишнее внимание, и мне снова пришлось прятаться за кабину грузовика, чтобы не попасть под автоматную очередь и под два огненных шара, выпущенных в мою сторону. Били они, правда, прицельно, но с помощью Мэдзи я был быстрее. «Вот это я понимаю», — весело произнес он, пока я восстанавливал дыхание. «Лучше помолчи», — тихо попросил я. «Да что они нам сделают?» — все в той же манере ответил он. Как назло, именно к этому моменту до меня успели добраться, и пришлось срочно перекатом уходить в сторону, пропуская воздушное лезвие над собой. А ведь если бы остался на месте, то был бы уже без головы. Мэдзи же на это только что-то азартно выкрикнул, и мы продолжили двигаться дальше. Не знаю, на что надеялись эти люди, но сражаться на два фронта у них не получалось. Скорее всего, меня они посчитали одним из членов охраны, который решил принять огонь на себя, иначе бы преследовали меня более активно. Но мне и этого было более чем достаточно, чтобы не расслабляться и действовать на максимуме своих возможностей. Общую сумятицу, судя по крикам, в происходящее вносила Елена. Пусть с ней мы и не тренировались действовать совместно, но девушку уже видели в поместье, и не думаю, что ее специально подстрелят, посчитав, что она на стороне противника. Я успел справиться с еще двумя мужчинами, в этот раз не оставив их в живых, как один из них все же сумел подобраться ко мне и ранить в плечо до того, как я успел укрыться. Как-никак, бой проходил довольно активно, и мои силы были не бесконечны. Так что, разумеется, я стал уставать и ошибаться. «Да когда уже это все закончится?» —